Книга первая. Глава первая. Начало. Она лежала передо мной во всей своей прекрасной наготе. Изящные, идеальные изгибы тела нежились под лучами восходящего солнца. Шелковистые белоснежные волосы разметались по подушке. Полная грудь тяжело вздымалась после нашего забега. «Богиня, одним словом». «Нравится?» — спросила Элойна. Ее полные чувственные губы изогнулись в соблазнительной улыбке. «Еще бы!» — усмехнулся я, привлекая богиню к себе. «Я много раз представлял тебя такой, но по-настоящему...» «Представлял, значит?» Элойна рассмеялась чистым звонким смехом. Она обвела меня руками, прижимаясь сильнее. Ее коготки впились мне в спину, и я почувствовал, как во мне снова просыпается желание. «Хочешь еще раз представить?» «Ты что, накачиваешь меня похотью?» «А если и так?» «Тогда и спрашивать не стоит». Я наклонился, чтобы поцеловать богиню, но в тот же миг за дверьми шикарных покоев, в которые мы находились, грохнула вспышка магии. Глаза Элойны распахнулись, и в них застыло выражение страха. «О, нет!» — пробормотала она. «Не нравится мне это, о, нет!» Я выпустил богиню из объятий и сел на кровати. «Проклятье, где мои штаны?» «Элойна, я вернулся!» — прозвучал за дверью мощный голос, который я сразу узнал. «Дерьмо, космочервей, только не это!» «Это отец!» — пискнула богиня. «О, нет-нет-нет, Маркелий, тебе нужно...» Щелкнув пальцами, я заставил материализоваться на ногах новые штаны. Озираясь в поисках рубашки, плюнул и потратил еще немного магии, чтобы одежда просто появилась на мне. Нужно валить как можно скорее. С Титаносом шутить явно не стоило. Если он узнает, что я переспал с его дочерью, мне не то что головы не сносить. Я потом из атомов не соберусь, на которые он меня распылит. А вечная смерть даже для молодого бога является вечной. Вот ведь идиот! Ну кто заставлял меня соблазнять дочку самого верховного правителя вселенной? Хотя ни один из богов не мог похвастаться, что оказался в постели самой Элойны. И я совершенно точно ни о чем не жалел. Глупо было не воспользоваться шансом, который выпадает раз в жизни. И, судя по всему, теперь эта жизнь будет очень короткой. «Что?» «Ничего». Я страстно поцеловал богиню, запоминая ее вкус. Эх, оторваться от этих полных губ оказалось куда сложнее, чем захватить целый мир, захваченный демонами. «Ты само счастье, Элойна, но мне нужно срочно убегать». «Ох, Маркелий, я так хочу снова, но ты прав, уходи. Иди через балкон». Я рванул к колоннам, за которыми маячили виды Эдема, самого прекрасного из миров. Но в тот же миг огромные двустворчатые двери резко распахнулись, и по спальне пронесся вихрь временных заклинаний. Лишь чудом я успел упасть на пол, и они пролетели надо мной, искажая и уничтожая пространство. «Кто?» В комнату ворвался Титанос, огромный, как сама Вселенная, в сияющих доспехах, с заплетенной бородой, собранными обручем длинными белоснежными волосами и с разъяренным лицом. Ему потребовалось меньше секунды, чтобы оценить ситуацию. «Ты!» — прорычал он. «Ты мелкий ублюдок! Как ты посмел?» «Папа, я могу все объяснить!» — пискнула Элойна, но Титана с одним жестом заставила ее замолчать. Я же понял, что говорить с ним сейчас — гиблое дело, поэтому, воспользовавшись заминкой, рванул в сторону балкона. «Проклятье! Как жаль, что тут телепортация не работает!» «Стоять!» Мощный удар магии снес часть комнаты подчистую, превращая ее в ничто. Хвала эфиру, я успел метнуться в сторону и уйти с линии удара. Шаг, другой, третий, и, оттолкнувшись от портика балкона, я нырнул вниз, оказавшись в воздухе. Гигантская башня за моей спиной задрожала от очередного магического всплеска, и я, подчиняя потоки воздуха, устремился вперед с такой скоростью, на которую только был способен. Впрочем, удрать от Титаноса оказалось не так просто. С громоподобным гулом он устремился за мной. Используя разрывы пространства, я несколько раз переместился на тысячи километров, но оторваться не получалось. Превращение в птицу и попытка затеряться в стае гусей тоже не привела ни к чему хорошему. Пернатые оказались сожжены, а я чудом успел вильнуть в сторону и снова принять свой облик. Моя невидимость, мощнейшие магические щиты, иллюзии — все оказывалось разрушено за доли секунды, и даже не ударами магии, а силой мысли Верховного Правителя Вселенной. Он явно хотел догнать меня и разорвать голыми руками. Мы неслись над прекрасными лугами, долинами, реками, озерами Эдема. Вдалеке, пронзая сами небеса и уходя далеко за пределы стратосферы, возвышалось великое древо, главная опора и защита центрального мира Вселенной. Впрочем, обращать внимание на прекрасные виды не было времени. Бросив взгляд через плечо, я вскрикнул и резко изменил траекторию. Как раз вовремя, чтобы уйти с линии очередного удара. Мощнейшее заклинание снесло 30-километровую гору и отправило ее в долгий полет, заставив обрушиться тысячами тонн осколков где-то в океане. Нервно сглотнув, я влил максимум магии в несущие меня потоки ветра и снова ускорился, на пределе своих возможностей. «Остановись, ублюдок!» — раздался в голове голос Титаноса. «Остановись, скотина, и я убью тебя быстро!» «Ага, разбежался. Так я тебе и поверил!» «Я слишком молод, чтобы умирать, повелитель!» — выкрикнул я, мысленно надеясь образумить высшего бога. «Мне всего 200 лет! Я только вошел в силу, жизни не повидал!» «И больше не увидишь!» Вум! Я заложил крутую петлю и увернулся от новой атаки. Потоки раскаленной плазмы, вырывающиеся из глаз Титаноса, пронеслись всего в паре метров от меня и прошлись по земле. Кажется, отец Элойны только что соединил пару Марии новым каналом. «Остановись!» Ярость, клокочущая в Верховном Правителе Вселенной, была осязаема, и я понял, что просто так уйти от него не удастся. Да и оставаться в пределах его владений теперь не получится. Этот бешеный найдет меня везде. Ха. Кроме... Честно признаться, я не думал, что такой случай настанет, но уже давненько приготовил для себя, скажем так, отходной путь за пределы известной Вселенной. Случайная червоточина, ведущая за пределы власти Титаноса, как раз то, что нужно. Я нашарил в своей ауре заначку с активацией портала, влил в нее побольше энергии, и тело окутало золотистое сияние. «Куда собрался, щенок?» Пространство вокруг смялось, как лист бумаги, схлопнулось, пытаясь сжать меня до пределов атома. В тот же миг портал закончил настройку, но не успел буквально на долю секунды. Мир вокруг скрутился, разлетелся на осколки, я почувствовал страшную боль, и в следующую секунду меня утянуло куда-то вдаль. Солнечные лучи приятно грели кожу. Где-то вдалеке щебетали птицы, а над головой раскинулось пронзительное голубое небо. Я с шумом втянул в себя воздух и резко сел. «Получилось! У меня получилось!» «Получилось не откинуться! Для тебя это и правда достижение!» Неприятный молодой голос заставил меня покрутить головой. «Угу, это еще что?» Я сидел на вершине пологого, заросшего мягкой зеленой травой холма, а рядом стояли трое. «Люди?» «Да, точно люди. Молодые, не старше 20. Какие-то одинаковые пиджаки с эмблемами на груди, брюки. Это что, кроссовки?» «С костюмами? Ну и странно же все это. И лица у них какие-то недобрые, скалятся, словно придурки. Кстати, а откуда я знаю, что такое кроссовки?» «Чего молчишь? Сотряс, что ли?» Заторможенный после нейтронного портала мозг принялся лихорадочно работать, собирая информацию, и я аж присвистнул. Тело, которым я сейчас управлял, было не моим. Дерьмо, космочервя! Это было тело обычного человека!» Неужели Титанос умудрился все-таки попасть по мне последним ударом и разрушить оболочку, которую я развивал всю жизнь? Но он хотя бы не успел нырнуть следом, иначе я бы даже размышлять не мог. «Э, я к тебе обращаюсь!» Один из парней, блондин с дурацкой челкой, подошел ближе и навис надо мной, словно скала. «Здоровый, блин!» В памяти мелькнула сцена короткой перепалки — стычка, где двое тощих дружков-здоровяка держат Марка, так звали хозяина тела, в которое я попал. Затем телепатический удар, и парень падает на траву. Кажется, уволень выбил сознание бывшего владельца этого тела своей магией, и как раз в этот момент мое сознание оказалось рядом. «Дерьмо, космочервя! Ведь это везение божественного уровня!» «Марк, значит? Ха, даже имя похожее. Интересно, где его душа сейчас?» «Ну да ладно, это несущественно. Главное, я все-таки жив. Я Маркелий, самый молодой и самый хитрый из богов. Вот только от моей прежней силы не осталось и следа. Да ну как так?» «А, хотя нет. Кажется, в этой тушке все-таки есть способности к силе, хотя для возраста в 18 лет развиты так слабо, что мне самому стыдно. Ну ничего, это дело поправимое. Моих знаний хватит, чтобы прорвать эту замшилую плотинку. Раздуть искру магии несчастного человека, чье тело я занял, оказалось просто, как вдохнуть воздух, не более того. Я почувствовал, как в груди вспыхнул жар, а затем ощутил, как по телу растеклась знакомая энергия. По спине пробежали мурашки, и я улыбнулся. «Маловато, конечно, ну, хоть что-то». «Помоги встать», — велел я парню. Его выражение лица, и без того не слишком умное, сделалось еще глупее. «Чего? Не, ребят, ну вы слышали? Тень еще только лежать у меня под ногами!» Замахнувшись, парень попытался ударить меня в челюсть своим здоровенным кулачищем, но я среагировал рефлекторно. Без труда перехватил кулак человека и хотел увеличить силу, сломать ему все кости, но вместо этого почувствовал, как энергия блондина быстро перетекает в меня. Лишь после этого, пусть весь процесс занял чуть более секунды, я смог налить мышцы небывалой силой. «Ха, а это что-то интересное». Я резко повернул кисть парня. «Совсем чуть-чуть». Раздался треск, будто ломается деревянная палка. Завопил блондин и упал на колени. Я же, наоборот, встал и вперил взгляд в его тощих подпевал, рванувших было на помощь другу. Они резко остановились, будто натолкнувшись на невидимую стену. «Извини», — невозмутимо произнес я, снова переводя взгляд на обидчика. «Не хотел». «Не хотел!» — сквозь слезы взвыл блондин, баюкая кисть с разорванной связкой. «Да ты...» «Не хотел ограничиваться одной кистью. Думал выдернуть тебе руку целиком, придурок». Парень поднял на меня взгляд, и я увидел в его глазах страх. «Это хорошо. Может, в следующий раз подумает, прежде чем совершать глупые поступки». «Да не переживай, Алекс». Мозг продолжал обрабатывать информацию. Хоть она была не полной, обрывочной, я все же вспомнил имя парня и еще кое-что. «У тебя же мама крутая целительница. Быстро подлатает». «Тебе конец, Апостолов! Конец!» — прохрипел блондин, скрипя зубами. «За такое мой рот!» «Весь рот как рот, а ты — урод!» — фыркнул я. «Расскажешь, что бесталанный слабак тебе руку чуть не оторвал? Ну, удачи! А если все-таки решишь, я тебе в следующий раз что-нибудь другое сломаю, и не одно!» Бросив эти слова, я развернулся и зашагал по склону холма. «А красиво здесь, не хуже, чем в Эдеме!» За такие слова меня бы, конечно, в родных мирах по головке не погладили, но я-то не там. Холм оказался расположен на краю большого парка, и, спустившись к гравиевым дорожкам, мимо рукотворных каналов и прудов, я направился к выходу. Благо, фрагментарные воспоминания Марка помогли сориентироваться. Так, и что мы имеем? Я оказался где-то за пределами известной богам Вселенной на крохотной планетке под названием Земля, в некой Российской империи. Город Москва, летосчисление от Рождества Христова, сейчас заканчивается лето 2030 года. Ну, уже что-то. Шагая по парку, я разглядывал прогуливающихся людей в разнообразных одеждах. Красивые женщины, сильные мужчины. Не все, конечно, но в целом нормально. Генофонд, судя по первым признакам, стабильный, есть с чем работать. За деревьями виднелись высокие здания из бетона, металла и стекла. Да, а вот архитектура примитивная, конечно. Надо будет это исправить, а то аж глаз дергается. Продолжая копаться в памяти Марка, я размышлял о своем положении. Магия в этом мире, очевидно, есть, что уже радует. О великих богах, о пантеоне, судя по воспоминаниям парня, чье тело я занял, никто ничего не знает. Ха, или это он не в курсе был? Надо будет уточнить этот вопрос. Но если так, перспективы открываются просто грандиозные. Это что получается? Если никто из богов не знает об этом месте, я смогу выстроить тут собственную империю? С моими знаниями сделать это будет не сильно сложно. Каких-нибудь 100-200 местных лет, и эту планетку никто не узнает. Я стану верховным правителем и начну экспансию в другие миры. Все будет так, как захочу я, а не Титанос, со своими ретроградными взглядами. Надо только развить это немощное тело и магию в нем, и... Так, а как же я это сделаю без эфира? Надо взять на заметку и эту деталь. Эфир есть суть самой Вселенной, и только боги могут управлять им. Не думаю, что даже такой отсталый мир был сформирован без влияния главнейшего элемента мироздания, так что шансы есть. Бзз. В кармане брюк что-то завибрировало, и я с удивлением достал оттуда прямоугольник с экраном. Входящий вызов. Отец. «Нифига себе!» — восхитился я, разглядывая устройство. «Это что, вместо телепатической связи у них? Класс!» Экран оказался сенсорным, что еще больше удивило меня. Пожалуй, в последний раз я так изумлялся, когда в одном из миров со мной заговорило разумное дерево. «Я есть Грут», — ответил я его словами, проведя пальцем по экрану. «Что?» — опешил голос в устройстве. «Слушаю». «Хуй! Где тебя черти носят, засранец?» Я отодвинул устройство от уха, поморщившись донесшимся оттуда криком. «В парке гуляю». Несколько секунд устройство молчало. «Ты там?» «Ты...» Голос дрожал от ярости. «Быстро езжай домой. Через 10 минут приедут люди из училища, чтобы к этому времени успел, понял?» «Понял», — невозмутимо ответил я и скинул вызов. «Так, отец, значит?» Отловив в голове мысли Марка, я кое-как собрал их в кучу. Ха, не особо радужная картинка вырисовывается. Кажется, сам Марк был младшим сыном в мелком, да еще и обедневшем дворянском роду Апостоловых. Отношения с отцом на уровне ненависть-ненависть. Интересно, почему так? Хотя мне, в принципе, не привыкать. Мой собственный отец был тем еще козлом. А что там с училищем? А, теперь понятно. К 18 годам у Марка так и не проснулись способности к магии, как и у отца, и тот договорился пристроить его в военное училище. Так, посмотрим. Ага, есть старшие братья-близнецы, тоже бесталанные, учившиеся там же. А мать... О матери, к сожалению, в остатках памяти Марка ничего не было. Значит, папаша выбил через своих друзей выплату, если я пойду туда учиться? Занятно. Это за что нашей семье должны заплатить нехилые по местным меркам деньги? Ясно. После второго курса такие ученики должны были нести обязательную службу у урочищ. Опасные места, откуда время от времени перла разная мразь. Окруженные мощным оцеплением, системой стен и фортов, но смертность, мама, не горюй. Не то место, куда хотел отправиться бывший владелец этого тела, но, будучи бесталанным и нищим, он ничего не мог противопоставить жесткому и несдержанному отцу. Вот только теперь есть два значительных отличия. Во-первых, я не Марк. Во-вторых, магия-то во мне есть, а значит, появились и варианты, так что придется разочаровать родителя». Ну и надо посмотреть на место, в котором теперь придется какое-то время пожить. Тоже интересно. Раздумывая над этим, я вышел из парка и оказался на широком проспекте, по которому носились автомобили. Это тоже поразило меня до глубины души. Самостоятельно летать и телепортироваться тут, очевидно, могли единицы из хорошо развитых магов. Пространственных врат на каждом углу тоже не было, и люди... Ух, ну и выдумщики! Нет, определенно, с миром мне повезло. Это ж надо додуматься, соорудить комфортные средства перемещения, напичканные последними технологиями. Да еще и на магнитной тяге. Они не по земле ездят, а летают над ней. Невысоко, правда, но все равно круто. Нет, есть и обычные колесные машины, но их использование в последние годы сильно сократилось. Круто, круто, очень круто. Вспомнив, что отец в ярости, я решил разобраться с этой проблемой поскорее. Надо же было с чего-то начинать. И прикинул маршрут до дома. Ха, ускориться магией не получится, а пешком идти... Ух, давненько я не прогуливался на такие расстояния своими ножками. Задолбаюсь, да и приду через час с лишним. Нет, не вариант. Снова обратившись к памяти Марка, я хмыкнул и достал из кармана смартфон. Так называлось прямоугольное устройство. Приложив большой палец к экрану, разблокировал его отпечатком пальца. «Нет, ну это просто удивительно». Нажал на большой значок с буквой «Л» и сказал: «Лиза, проложи маршрут до дома». «Конечно, Марк. В 200 метрах справа от тебя автобусная остановка. Маршрут номер 64 едет до остановки Сиреневый бульвар. Вывести схему на линзы?» «На линзы?» — не понял я. «Ну, давай». В следующий миг перед глазами появились проекции, которые наложились на мир вокруг. Под ногами зеленая линия, ведущая к остановке. Вверху справа — расстояние до дома, слева — скорость перемещения. «Кайф!» — улыбнулся я и зашагал в указанном направлении. Автобус на магнитной подушке подъехал почти сразу, как я оказался на месте. Двери бесшумно открылись, и я вошел внутрь. Вверху слева появились цифры — 1300, но тут же уменьшились на 50. Это что, взяли плату за проезд? Народу было немного, и я уселся на заднее сиденье. Набрав скорость, автобус помчался по маршруту с немалой для этого мира скоростью, а я разглядывал пейзаж за окном. Дома, торговые центры, рестораны, парки, скверы, фонтаны, памятники, дорожные развязки, на которых в несколько ярусов плыли автомобили, прогуливающиеся по бульварам люди с домашними животными. Все тихо, мирно и спокойно. Класс! Есть где развернуться. Надо бы изучить как можно больше аспектов этого мира и выработать стратегию развития, личностную и цивилизации в целом. Вернуть себе магию в полном объеме, а затем... Кстати, с магией все не так просто. Из памяти Марка я понял, что местные колдуны отчего-то делятся на разные школы. Стихийники, целители и так далее. Базовыми навыками силы все владеют одинаково, но как только развивают свою искру до минимального предела, специализируются на одном, максимум двух направлениях. Дикость какая-то. Это же невероятное ослабление потенциала. Хотя, учитывая развитие этого мира, местные привыкли полагаться на технологии едва ли не больше, чем на магию. Это во владениях Титаноса колдовство является чем-то обыденным для людей или любых других рас. Интересно, смогу ли я развить все грани магии, как раньше, или придется довольствоваться чем-то одним? Не хотелось бы. Да нет, конечно нет, это бред. С моими знаниями я найду способ вернуть силу в полном объеме. В голову тут же закралась противная мысль. А если нет? Что тогда? Какая у меня вообще специализация? И как это можно понять? А ведь в остатках памяти Марка было еще что-то о родовых существах, уникальных для каждого дворянского семейства. Об этом точно нужно узнать подробнее. Такого я еще не встречал. Мои мысли оборвались в тот момент, когда автобус выехал на мост, и передо мной раскинулся вид на центральную часть города, но удивил меня отнюдь не размах, с которым люди построили это поселение. Отнюдь. Просто я увидел, что вдалеке возвышается древо колоссальных размеров. Точно такое же, какое росло на Эдеме, только в сотни раз меньше. Это было древо, возвращенное на крови самих богов. Источник неисчерпаемой силы. Глава вторая. Все или ничего. Признаться, меня аж тряхнуло от налетевших мыслей. Если этот мир не находился под пятой кого-то из моих дорогих богоподобных родственничков, откуда тут взялось древо? Они росли лишь в мирах, которые основали боги, но тут... Я не стал обращаться к памяти Марка снова, и вместо этого через смартфон залез в интернет. Еще одна придумка людей, которая искренне меня восхитила. Жители триллионов миров под властью Титаноса пользовались обычным инфополем, черпали информацию, сохраняли ее, общались, брали оттуда энергию и все в таком духе. Но люди... Да уж, со смекалкой у них в этом мире было все в порядке. Это же надо додуматься, придумать технологическую альтернативу такой сложной материи. Да, понятно, что интернет — это весьма упрощенная альтернатива инфополя, но это лишь первый шаг. Уверен, с моими знаниями я смогу развить... Так, снова отвлекся. Мысли об открывшихся перспективах были отброшены, и я занялся поиском, который, к моему удивлению, не привел ни к чему конкретному. На Земле были лишь рассказы о богах, которые жили когда-то давно. Даже нельзя было сказать наверняка, десятки или сотни тысяч лет назад. Разные группы у разных народов, и, судя по легендам и описаниям, это были не более чем простые легенды и сказки. Ну, в самом деле, то, чем в этих историях занимались местные боги, ни в какие ворота не лезло. Конечно, и среди нас были те, кто любил развлекаться с человеческими женщинами, беспробудно выпивать или посвящать свою жизнь войне, но плодитесь и размножайтесь, серьезно. Боги, они на то и боги, что высшие существа. Ни один из нас в здравом уме не отдаст свой собственный мир на откуп простым людям. Для нас разумные формы жизни — полезный инструмент, сосуды с энергией, помощники в крайнем случае, но никак не преемники. В найденной мной информации не было ни одной, не то что адекватной, просто понятной причины, по которой мои братья и сестры могли уйти. Да и вообще, несколько сотен, а то и тысяч божеств на одну несчастную планетку? Бред да и только. Но ведь древо здесь росло, и я не просто видел его, я ощутил его мощь. Правда, из-за только-только появившейся в этом теле магии сразу не понял, но это явно было такое же древо, как на Эдеме, просто на миллионы лет моложе. А не потому ли здесь появляются эти самые урочища? Потому что древо еще не вошло в полную силу и не может защищать всю планету от формирования таких областей. Ведь я несколько раз встречал подобное в некоторых мирах под властью Титаноса. Как бы там ни было, древо не могло появиться само по себе. Разумеется, я не откидывал мысль, что все человеческие боги, о которых я почитал в интернете, могли быть маской одного единственного, да и в целом существовала вероятность, что он и поныне живет где-то здесь, просто скрываясь, но опять же, зачем скрываться? Вопросов было много, а ответов ни одного, поэтому я решил, что торопиться и проявлять свою истинную сущность раньше времени точно не стоит. Кто знает, чем это может обернуться? Впрочем, развивать это тело все равно придется довольно долго, так что в ближайшие годы человечество не подчинить. Как и воспользоваться энергией древа. Для этого следовало обуздать мощные потоки эфира, найти способ пробиться через защиту великого растения, и лишь потом... Ну, по крайней мере, теперь я точно знаю, что не придется довольствоваться одним единственным направлением магии. Воспользовавшись силой древа, я точно верну былое могущество. Размышляя над этим, я доехал до нужной остановки. Выйдя из транспорта, сориентировался и, следуя подсказкам искусственного интеллекта в линзах, направился к небольшому пятиэтажному дому. Постройка не внушала трепета или восхищения. Обычный дом, каких в округе были сотни, явно не моего уровня. М-да. Я сделал в уме еще одну зарубку. Как только хоть немного освоюсь и обеспечу себя первыми деньгами, нужно построить нормальный дворец. Ну или особняк на худой конец. Двор оказался закрытым, но умные ворота считали информацию с моего смартфона и открылись сами. Двор был заставлен автомобилями, так что я не стал задерживаться. Приложив палец к сканеру на двери, открыл ее и поднялся по лестнице. Дикость, честное слово, на пятый этаж. Здесь тоже был биометрический замок, так что я отворил дверь и вошел. В нос тут же ударил запах синтетических освежителей воздуха вперемешку со сожженным табаком. Я поморщился. Длинный коридор уходил вглубь квартиры и поворачивал. С обеих сторон двери, на полу дешевый линолеум, потолок уже пожелтел, обои выцвели. Мда, и в таком хлеву живут дворяне? Да на Эдеме даже охотничьи псы старого Крифона обитали в лучших условиях. Кроссовки снимать я не стал и двинулся вперед, ориентируясь на приглушенные голоса. Оказалось, что они доносятся из гостиной, такой же невзрачной и замызганной, как и все в этом доме. Окно было открыто, через него задувал свежий воздух, но даже он не мог разогнать марево от сигарет, которые здесь только что курили. На обшарпанном диване сидели двое мужчин в военной отутюженной форме, с короткими стрижками и квадратными челюстями, гладко выбритые. У одного на груди висела серебряная медаль. Напротив них за круглым столом расположился мой отец, Апостолов Григорий Андреевич. Высокий, жилистый, с коротко остриженными черными волосами, прямым носом и плотно сжатыми губами. Он смотрел на меня с таким видом, будто собирался убить. «Явился», — процедил он и по-хозяйски махнул рукой, указывая на стул рядом с собой. «Сядь сюда». «Я постою». Отец злобно прищурился, и я буквально кожей ощутил, как он закипает. Смотри, не засвисти, как старый чайник. — С дисциплиной и пунктуальностью, как я понимаю, у молодого человека проблемы, — протянул один из мужчин, не глядя на меня. — Ничего, в нашем училище его быстро научат выполнять приказы и успевать вовремя. — Извинись перед господами офицерами, — снова процедил отец. Я хотел было послать его с таким предложением, но решил не обострять конфликт раньше времени. «Прошу прощения за опоздание», — пожал я плечами. «Меня задержали дела». «Твое главное дело — поступление», — сказал Григорий и постучал пальцем по лежащему на столе планшету. Подпиши и закончим на этом. Господа офицеры и так задержались. Господам офицерам для начала не мешало бы представиться. Я встал в дверях, облокотившийся косяк, и скрестил руки на груди. Все-таки есть такое понятие, как честь мундира. Лишь после этих слов мужчины, сидящие на диване, заинтересовались моей персоной и повернули головы. Причем сделали это синхронно, так что я едва не рассмеялся. Нет, ну чисто автоматоны. Ты... Взгляд отца мгновенно налился кровью. Что ты себе позволяешь? Следовать правилам этикета. В гостиной повисло молчание. Кажется, Григорий просто не знал, что сказать. Обычно Марк вел себя совсем не так, и в голове отца не укладывалось, откуда у меня взялась смелость ему перечить. «Меня зовут Марк». Я подал пример офицерам, разглядывающим меня, словно какую-то диковинку. «Марк Апостолов». «Майор Дмитрий Дербенский, имперское военное училище имени Воронова», — процедил мужчина справа. «Старший лейтенант Антон Старицкий», — сказал второй слева. «Рад знакомству, господа», — кивнул я, и лишь после этого подошел к столу. Не глядя на отца, взял со стола планшет с открытым договором о службе, пробежался по нему взглядом. «Ага, ясно. Обязанности и ответственности вагон прав самый минимум. Так, тут указаны их персональные данные. Ха, да эти двое обычные вербовщики, даже не из дворян. Не удивлюсь, если за каждого родовитого рекрута им полагается какой-нибудь бонус». В контракте, конечно, этого не прописано. Зато указана сумма, за которую отец хочет меня продать. 1,5 миллиона за 5 обязательных лет службы. Деньги не самые солидные, но Григорию на какое-то время хватит. А вот я не получу ни хрена. Все уйдет семье. Видите ли, господа офицеры? Я бросил планшет обратно на стол. Этот контракт больше не подходит под возникшие условия. «Что ты такое несешь?» Проскрипел зубами отец и попытался ухватить меня за руку, чтобы усадить рядом. Но стоило его пальцем впиться в мое запястье, как я повторил тот же фокус, что и с блондином-дворянчиком. Легкая манипуляция энергией, и сила тут же покинула руку отца, а вот моя превратилась в сталь. Наверное, со стороны это выглядело странно. Здоровый мужик не может сдвинуть с места руку своего худощавого отпрыска. Впрочем, родитель быстро сообразил, что тут что-то нечисто, и убрал руку. «Объяснись», — потребовал он, откинувшись на спинку стула. «Ха, а Григорий-то не глуп. Почуял, что обстоятельства изменились. В уложении о дворянстве сказано, что если в представителе рода пробуждается магия, он имеет право отказаться от заключенных до этого времени договоренностей с любым учебным или государственным заведением, даже если эти договоренности заключены родителями или опекунами представителя рода до его совершеннолетия». Процитировал я выдержку из уложения, которое бегло просмотрел во время поездки в автобусе. «Вот оно что!» — протянул лейтенант Старицкий и повернулся к моему отцу. «Григорий, мне казалось, все решено». «Это какая-то чушь!» — родитель грохнул кулаком по столу. «Какая к демонам магия, сын? Решил своими уловками...» «Это не уловка. Сегодня я стал магом». «Любая комиссия это подтвердит. Впрочем, я могу продемонстрировать это прямо сейчас, если хочешь». Он осекся, бросив быстрый взгляд на мою руку, и прочистил горло. «Пробудился, значит». «Через день после совершеннолетия, представляешь?» — широко улыбнулся я. «Таким образом?» «Таким образом, если правильно трактовать уложение, взамен текущей договоренности вы обязаны». Майор Дербенский, вклинившийся в разговор, выделил последнее слово. «Пойти в государственное заведение по обучению магов. И сделать это нужно...» Он гаденько улыбнулся. «В течение 3 дней с момента разрыва предыдущего соглашения. Я ничего не путаю». «Дерьмо, космочервя, а ведь он прав». «Не путаете», — был вынужден согласиться я. «В таком случае мы фиксируем отказ». Пожал плечами майор, беря в руки планшет и что-то нажимая на экране. «А через 3 дня снова свяжемся с вами». Если вы не поступите в магическую академию или университет, мы будем в своем праве забрать вас на службу. Вот только...» Он снова гадко улыбнулся. «Никаких денег в качестве компенсации ваша семья уже не получит». Отец при этих словах побледнел, скрипнул зубами, но ничего не ответил. Лишь молча смотрел вслед выходящим из гостиной офицерам. В дверях майор обернулся и вперился в меня взглядом. «Удачи в подготовке к вступительным экзаменам, молодой человек. Она вам понадобится». Когда офицеры покинули квартиру, отец достал из кармана пачку сигарет и закурил. «Магом, значит, решил стать», — процедил он, глядя на меня сквозь клубы дыма. «За 3 дня? Ты больной, что ли?» «Да вроде не кашляю», — язвительно ответил я, отходя ко второму окну и открывая его. «Хотя этот дым уже изрядно бесит. Завязывал бы ты курить в помещении. Воняет просто жуть. Есть же балкон». Глаза Григория сверкнули гневом, но он сдержался от очередной грубости. «Ха, опасается моей магии? Правильно делает». «Уверенности у тебя прибавилось, а вот мозгов, судя по всему, не очень», — наконец выдал он. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» «Лишил тебя возможности просадить 1,5 халявных миллиона на ставках?» Кулак отца грохнул по столу. «Да как ты смеешь? После того, как ты убил мать, я вырастил тебя, дал воспитание, возможности». «Убил мать?» — выдохнул я, и в тот же миг в памяти пронеслось бесчетное количество раз, когда Григорий попрекал сына этими словами. Он на самом деле винил его в смерти жены. Она погибла во время родов. Именно это сломало некогда статного, гордого и бравого офицера. Григорий пристрастился к выпивке, затем подсел на ставки и год за годом спускал нажитое предками состояние. А еще каждый раз, глядя на сына, вспоминал о смерти Елены, и в нем просыпалась ненависть к младшему ребенку. «Если бы она была жива, то быстро вправила бы тебе мозги», — перебил его я. «Ты себя давно в зеркале видел? Капитан сальных волос». «Ах, да, бывший капитан». «Не смей так разговаривать со мной!» Еще один удар по столу, от которого подпрыгнула пепельница. Я лишь усмехнулся. «Этот разговор ни к чему не приведет. Отец, я не пойду в училище, чтобы ты мог на этом заработать. Я стану магом». «Удачи», — фыркнул Григорий. «Только вот что я тебе скажу, сын. Шансов у тебя 0. Думаешь, в академии и университеты просто так поступают те, в ком дар пробудился рано? Да их обучают владению и контролю с детства. Потому и таких, как ты, в ком сила очнулась к совершеннолетию, там днем с огнем не сыскать. Даже года мало, чтобы понять, как пользоваться магией. А уж за 3 дня...» «Тебе-то откуда об этом знать?» — перебил его я. «Ты не маг». Эффект от этой фразы оказался сродни пощечине. Григорий дернулся, побледнел, скрипнул зубами, а затем яростно потушил сигарету в переполненной пепельнице, разбрасывая по столу окурки. «Ну, раз ты такой умный, что ж, вперед! Занимайся всем этим магическим дерьмом самостоятельно, но не проси у меня прощения через 3 дня, когда за тобой вернутся из Вороновского училища». «Не вернутся», — спокойно ответил я, развернулся и направился к себе в комнату. «Мда, очевидно, мой новый отец не совсем в адеквате. Обида на сына, обида на магов, которая чувствуется в каждом слове. Наверное, сам в детстве мечтал иметь возможность управлять силой, а теперь проецирует разочарование на всех колдунов. Тяжелый характер, что и говорить. Плюс дурные привычки. Однако я не собирался развивать конфликт и делать из Григория врага. Все-таки система дворянских родов и кланов тут строилась именно на семейных узах, и если я собирался достичь в этом мире величия, становиться отщепенцем мне не было никакого смысла. Гораздо лучше, если я попробую сделать из отца союзника. Все-таки у него и боевой опыт есть, и знания об урочищах, о монстрах, которые оттуда появляются, о других родах. Только как перебить почти 2 десятка лет ненависти? Надо подумать. Дойдя до своей комнаты, я вошел и запер за собой дверь на щеколду. Затем огляделся. Ха, а тут чисто, в отличие от остального дома. Небольшая кровать в углу, напротив нее стол со стареньким компьютером, шкаф с недорогой, но чистой одеждой, полки с книгами, стены завешаны постерами музыкальных групп, известных магов и спортсменов в странной экипировке. Марк был фанатом спорта и тоже мечтал стать магом? К сожалению, доставшаяся мне память была неполной, и информация об увлечениях парня в ней не оказалась. На двери шкафа я заметил узкое зеркало и впервые как следует рассмотрел свое отражение. На меня смотрел высокий и худощавый парень с прямыми чертами лица, глубоко посаженными зелеными глазами, коротко остриженными черными волосами и чуть свернутым на бок носом. По местным меркам даже симпатичный. Я усмехнулся своему новому телу, и ухмылка вышла в точности такой, какой была раньше. Ладно, полюбовались и хватит. Не так все плохо, как можно было ожидать. Есть над чем поработать, конечно, но сейчас у меня другие задачи. Хрустнув пальцами, я запустил компьютер и зашел в интернет. Пожалуй, начну с изучения учебных заведений. Что тут есть? 2 магических университета разного калибра и 2 академии на город. Для столицы целой империи это, в общем-то, немного, но за ее пределами список вариантов был куда шире. Вот только отправляться в провинцию я не собирался, поэтому сразу обозначил для себя 2 наилучших варианта — магическую императорскую академию «Арканум» и Всероссийский университет колдовства «Златоград». Судя по описаниям, отзывам и спискам выпускников, самых известных в Российской империи магов, это были 2 элитнейших и мощнейших учебных заведения страны, и именно туда мне следовало пробиваться, если я хотел как можно скорее освоить местную магию. Но самое главное, там можно было завести полезные связи и получить огромные преимущества после выпуска и даже просто во время учебы. Была только одна маленькая загвоздка. В большинстве учебных заведений требовалось сдать всего лишь теорию магии и показать владение основами колдовства. Конкурс студентов на одно место был не то чтобы слишком большим, но какая-никакая конкуренция присутствовала. Однако с моими знаниями и опытом, уверен, я мог бы легко подготовиться за пару дней и без проблем оказаться в каком-нибудь колледже или академии. А вот вступительные экзамены в Арканум и Златоград требовали нехилых таких умений и подготовки. Помимо теории и простейшей практики, там нужно было пройти некое испытание. И, как было написано на сайтах обоих заведений, получалось это у 2 из 10 студентов. Причем информации о том, что ждало абитуриентов во время этого испытания, нигде не было. «Итак, что я имею?» — пробормотал я, изучая списки предметов, учебную программу и все прочее. «Шанс в 80% поступить куда-нибудь в простенькое место, что увеличит срок моего возвышения на 2-3 десятка лет, или такой же 80% шанс с треском провалиться при поступлении в элитное учебное заведение и загреметь в армию?» «Хм». Снова хрустнув пальцами, я отыскал сайт публичной библиотеки и открыл раздел «Основы теоретической магии». 20% на успех — это очень много. Глава 3. Интересный мир — это Земля. Проснулся я ранним утром. Отлепив щеку от сенсорной клавиатуры, потер лицо ладонями и огляделся. «Значит, не приснилось», — произнес глухим голосом. «А я уж думал». На мониторе были открыты несколько окон с разными учебниками по теории магии, по управлению стихиями, по пробуждению исцеляющих потоков, схемы энергозапутанности, планы по медитации и еще целая тонна учебных материалов, которые я изучал больше 10 часов подряд, прежде чем отрубился около полуночи. Моргнув несколько раз, я посмотрел на часы в углу экрана. 7:23. Прогулявшись до кухни, налил себе воды из кулера, залпом осушил 2 кружки и прислушался. В квартире было тихо. Отец куда-то ушел или спит? Заглянув во все комнаты и не обнаружив родителя, я лишь пожал плечами. Попросил искусственный интеллект Лизу включить на стереосистеме бодрую музыку, в очередной раз подивился изобретательности людей, умудряющихся заменять простейшую магию невероятно сложными технологиями, и принялся разминаться. Развивать придется и физическое тело, чтобы оно могло выдержать экстремальные энергетические нагрузки. Слабаков среди великих магов, а уж тем более богов, просто не бывает. После получаса не особо интенсивных занятий я понял, что работать в этом направлении мне придется ничуть не меньше, чем в изучении местного колдовства. Марк не уделял спорту должное время. Хватило 20 отжиманий, чтобы мои руки задрожали и отказались повторять упражнения. Впрочем, я все равно доволен. Испытать физическую слабость, осознать, что впереди долгий путь, давно забытые ощущения. Ха! Закончив с зарядкой, я выделил полчаса на медитацию. Разогнал слабую энергию по телу, проверял силовые узлы и раздувал едва тлеющую искру. Методика, которую я изучил по книге «Медитация для начинающих магов», была похожа на ту, которую использовали боги из моего мира, чтобы укреплять свои силы. Только в моем случае теперь все работало в десятки тысяч раз медленнее. Но это ничего, глаза боятся, а руки делают, как говорили в Российской империи. Закончив с саморазвитием, я сходил в душ, затем приготовил себе нехитрый завтрак из того, что обнаружилось в холодильнике: крепкий кофе, омлет с авокадо, творожным сыром и беконом, свежие овощи. Еда была простовата, на мой взгляд, не читая изысканной морской кухни с планеты Нагов, например, но я все равно поел с огромным удовольствием, лишь сейчас осознав, насколько был голоден. Что ж, теперь надо решить, сколько времени можно еще потратить на подготовку, протянул я, допив оставшийся в холодильнике сок. Эй, Лиза! Слушаю тебя, Марк. Я вроде слышал, что испытания в Академию Арканум и Университет Златоград ограничены по времени. «Так и есть», — отозвался искусственный интеллект. «В этом году испытания проводятся в 4 стадии». «В какие дни?» «В Златограде прием был закончен вчера». «Так...» «Честно говоря, я рассчитывал попасть именно туда». «А в Аркануме?» «Завтра последний доступный слот». «Ха», — фыркнул я. «Ну вот и определился. Лиза, открой-ка мне главный сайт Арканума». «В целом, описание Академии я изучил еще вчера, и оно мне понравилось». 4 факультета — стихий, жизни и смерти, артефакторики и алхимии и некий неведомый. Занятно, что в разделе последнего почти не было выдающихся выпускников. Последний известный маг закончил этот факультет больше 100 лет назад и был могущественным оружейником. В остальном описание этого факультета не отличалось точностью. Факультет принимает тех, чьи познания шире, чем у прочих, либо, напротив, глубоки в редких направлениях, недоступных остальным факультетам. Ну вот как это прикажете понимать? Такое ощущение, что в элитной академии просто существует отстойник для тех, кто недостаточно хорош для прочих направлений. Нет, для начала выбирать нужно что-то, что все уважают. Стихии или жизнь и смерть. Некромантия еще никому не мешала. Хе-хе. Лиза, во сколько начинается прием абитуриентов? С 9 часов утра поступающие сдают теорию и практику, а испытание начинается в 13:00. «Спасибо. Подготовь для меня список нужных для поступления документов и включи будильник на 6 утра». «Конечно, Марк. Всегда рада помочь». Хрустнув шеей, я потянулся. Все было понятно. Сегодня стоило потренироваться и использовать базовую магию на практике, а завтра с утра поеду в Арканум. Интересно узнать, что там за испытание такое. Вчера я прошерстил интернет в поисках информации и начитался всякого. Проблемой было то, что студентам запрещалось рассказывать о том, что происходит на испытании. Даже после завершения академии выпускники были обязаны сохранять тайну, и самое невероятное, что никто до сих пор не раскрыл всю правду. Слухов было полно, но все неподтвержденные, и один хлеще другого. Я лишь посмеивался, вспоминая безумные забавы и состязания, которые время от времени устраивали мои братья и сестры в разных мирах. Не думаю, что тут будет что-то, что удивит меня. Но вот с магией следовало разобраться, ведь перед испытанием надо сдать теорию и практику. Теория меня не смущала. Все, что люди знали о колдовстве, было весьма упрощенным пониманием энергоструктуры Вселенной, и я по этой части был далеко впереди любого местного архимага, а вот практика... После беглого осмотра энергетики тела стало понятно, почему Григорий был так скептично настроен на мой счет. Он не зря упомянул дворянских деток, в которых рано проснулся дар. Дело в том, что их обучали не столько разнообразию владения магией, сколько ее владением. А именно, укреплением каналов, энергоузлов, усилению искры и доведением до автоматизма всяких базовых проявлений силы, типа усиления кожи, управления основными целительными потоками, вызову простейших стихийных заклятий и подобным вещам. Большинство ранних пробудившихся магов рождались в очень влиятельных семьях, в которых следили за чистотой крови. Отпрысков таких родов с самого рождения готовили к лучшим учебным заведениям страны и в дальнейшем к высоким государственным постам. Так что при поступлении у этих ребят было очень большое преимущество перед теми, кто не мог позволить себе армию репетиторов, учителей, тренеров и личные библиотеки с редкими фолиантами. Но и закалять энергетическое тело в течение десятка лет вовсе не то же самое, что год или два. Или 3 дня. «Ладно, все это лирика», — взбодрил я себя. «Не привык пасовать перед трудностями». «Включить что-то лирическое?» — не поняла меня Лиза, заставив рассмеяться. «Нет, глупыха, не надо реагировать на каждое мое слово». «Сам такой», — огрызнулся искусственный интеллект, чем еще больше меня развеселил. В приподнятом настроении я вернулся в комнату и сел за стол. «Ну, приступим. Что там самое простое? Огонь, воздух, исцеление?» Спустя час я понял, что все плохо. Очень плохо. Поднять воздухом даже лист бумаги оказалось так тяжело, что футболка промокла насквозь, а руки дрожали, будто я попытался поднять пару центнеров железа. Да и то страница блокнота приподнялась над столом всего на пару сантиметров и через секунду упала обратно. Ладно, попробуем с огнем. Та же история. Кроме дымка между указательным и большим пальцами, вызвать ничего не удалось. Исцеление я даже пробовать не стал. Подопытных рядом не было, а истечь кровью, порезав себе руку, совершенно не хотелось. «Дерьмо, космочервей!» — выругался я. «Каналы ни на что не годные, и искра такая, что вот-вот потухнет. Что же делать?» Я припомнил, как пользовался магией, когда меня хотел ударить блондин и дернуть за руку отец. Что же это было? Ведь там проявление получилось сильным. Сверстнику я едва не выдернул руку. Немного больше усилий, и я бы правда мог это сделать. Попробовав усилить кожный покров, я вновь потерпел неудачу. Ткнув иголкой в ладонь, куда закачал максимум доступной энергии, зашипел от боли. Проклятье! Так, ладно, надо выдохнуть. Откуда местные маги берут энергию? Правильно, из искры. А там она откуда появляется? Из источников. В зависимости от предрасположенности, для каждого он свой. Стихии, жизнь, смерть, природа и так далее. Это было написано во всех учебниках. Хе, вот я идиот. Нужно просто настроить трансляцию. Ага, как же. Спустя еще полтора часа я понял, что не могу тянуть энергию вообще ниоткуда. Ни из пламени, ни из воздуха, ни из растений. Вообще ниоткуда. Причем я понимал, что технически это возможно, но моей слабой искре просто не хватало жара, чтобы наладить связь. «Да демоны вас всех сожри!» — прорычал я, ударив кулаком по столу. «Я же делал это! Я же вытянул энергию!» «Из человека!» Картинка в голове сложилась, и я оскалился в улыбке. «Так, надо срочно это проверить». Переодевшись в чистое, я вышел на улицу. «Так, какой план? Попробовать подпитаться от прохожего? Опасно. Если нужен контакт, это наверняка заметят. Еще примут за какого-нибудь вампира». Они вообще есть в этом мире? Отрубят голову? Нет, нужно быть аккуратнее. Какое-то время я гулял по Сиреневому бульвару. Погодка стояла отличная. Кругом дефилировали красивые девушки в легкой, местами весьма открытой одежде. То тут, то там играла музыка, и на какое-то время я даже забыл, зачем вышел на улицу. Просто прогуливался вдоль зеленых аллей и улыбался своей новой жизни, пока не наткнулся на странную картину. Два длинноволосых парня с гитарами и микрофонами пытались что-то объяснить трем бритоголовым типам в кожаных куртках в такую-то жару. Последние явно были настроены агрессивно. «Ха, а вот это мои клиенты!» — улыбнулся я, направляясь в их сторону. «Кажется, я вижу нарушение общественного порядка», — вдруг активировалась Лиза. «Вызвать полицию?» «Стражу в смысле?» — рассмеялся я. «Нет, сам разберусь». «Это может повлечь за собой...» «Тише». Искусственный интеллект замолчал, а я широким шагом приблизился к своим целям. «Какие-то проблемы, ребята?» — уточнил я, кладя руку на широченное плечо одного из кожаных. В тот же миг почувствовал, как моя искра встрепенулась. «Да!» И каналы немедленно окрепли, выпуская из тела тысячи тоненьких энергожгутов. Они сработали как присоски и мгновенно качнули из напрягшегося здоровяка силу. Я тут же почувствовал, как мои мышцы становятся тверже. «Да!» «Слышь, ты че себе позволяешь?» Здоровяк пошатнулся, тряхнул головой и сделал пару шагов заплетающимися ногами в сторону скамейки и рухнул на нее, как подкошенный. «Упс, кажется, переусердствовал». «Эй, Макс, ты чего?» Подскочил к товарищу один из бритоголовых. Двое других резко развернулись и двинулись на меня. «Ты кто такой? Че сделал с Максом?» «Спокойнее, парни». Я примирительно поднял руки. «У меня просто рука тяжелая. Я хотел узнать, что вам сделали мои друзья». Пока кожаные осмысливали мои слова, а музыканты ошалело таращились на происходящее, я решил попробовать еще кое-что. До бритоголовых было всего пару шагов, и я снова обратился к искре. Она чувствовала этих людей. Точнее, их жизненную силу. «Ну, рискнем?» Дав команду каналам, я выстрелил энергожгутами из ладоней. Разумеется, бесталанные не заметили ничего, а вот я прекрасно увидел, как тысячи тоненьких змеек врезались в тела парней. В ту же секунду я получил возможность выкачать из них энергию и воспользовался этим. Сила хлынула в меня бурным потоком. На долю секунды у меня перехватило дыхание, и я ощутил частичку былого могущества. Одну миллионную, но все же... Правда, радость быстро спала. Предел искры оказался заполнен, она не могла вместить больше силы. Энергожгуты отцепились от парней, и те покачнулись, ухватившись друг за друга. — Да ладно вам, ребята! — ехидно улыбнулся я. — Не такой же я и страшный! — Это маг! — заикаясь, проронил один из кожаных. — Сорян, уважаемый! Мы думали... Сорян! Глядя на меня испуганными глазами, они все так же покачиваясь начали пятиться. Единственный бритоголовый из компании, на которого я не воздействовал, закинул руку товарища себе на шею и потащил его следом. «Хорошего дня, парни!» — крикнул я вслед. «Не шалите!» «Отлично! Просто отлично! Значит, я на самом деле могу высасывать энергию из людей. Жизненную, так точно. А магическую? Как бы это проверить?» «Ваше благородие?» Я повернулся к музыкантам. Тощие парни с длинными волосами сжимали в руках свои гитары до белых костяшек и смотрели на меня со смесью страха и восхищения. «Благородие?» — удивился я. «Ха, ну, вообще да, но я предпочитаю просто Марк. Пока что. Ха». Протянул тот, чьи волосы были окрашены в белый цвет. «Спасибо, что вступились, Марк. Мы не хотели доставлять никому проблем». «Да ладно!» — я махнул рукой. «Мне несложно». «Как нам отблагодарить вас, ваше бла... Марк?» «Хм, я задумался. Да, пожалуй, никак. Хотя, знаете какое-нибудь место, где тусуются молодые и неопытные маги?» «Да, есть такое. Кофейня Мишка на метро Сокольники. Если ехать с...» «Да не парься, найду по карте». Я хлопнул музыканта по плечу, и он вздрогнул. «Спасибо». «Это вам спасибо». «Если позволите совет, парни...» Я улыбнулся им. «Начните ходить в спортзал. Такая ситуация может повториться, а рядом не всегда окажется добрый маг. Учитесь стоять за себя». Музыканты переглянулись, потом снова посмотрели на меня. «Хорошо, еще раз спасибо». Я махнул им через плечо и направился к ближайшей станции метро. «Так, теперь нужно устроить тест номер два». Пока ехал, обратил внимание на интересную особенность. Поглощенные из бритоголовых ребят силы исчезали из моей искры. Медленно, но верно. Любопытно. Кафетерий, о котором сказали музыканты, был расположен на перекрестке рядом с парком. Толкнув дверь, я вошел в заведение и сразу же понял, что попал по адресу. Внутри было много народу. Почти все столики заняты, и в основной массе молодыми людьми примерно моего возраста. Кто-то оживленно обсуждал статьи по телекинезу, кто-то сидел в телефонах, но большинство так или иначе практиковали магию. То тут, то там возникали вспышки, гасимые защитными полями, расположенными вокруг каждого столика. На моих глазах молодой парень попытался поджечь камень, но не рассчитал сил. Полыхнуло так, что он спалил себе брови подчистую, вызвав громогласный хохот друзей. Продолжая осматривать зал, я обратил внимание на одиноко сидящую в углу девушку. Она была красива. Точеное лицо, чем-то напоминающее лицо Элойны, прямой и аккуратный носик, густые длинные золотистые волосы, свободно спадающие до пояса, и пронзительно-голубые глаза, цветом напоминающие спокойную гладь океана. Одета незнакомка была в темно-синие шорты, позволяющими любоваться прекрасными ножками, короткую обтягивающую майку небесно-голубого цвета, обтягивающую ее высокую и объемную грудь, и оставляющую открытым живот с сапфировым пирсингом. Огромную безразмерную куртку такого же цвета и странные сланцы на высоченной подошве. Соблазнительно прикусив нижнюю губу, девушка что-то сосредоточенно рисовала в большом альбоме, который лежал на столе. «Ха, может познакомиться?» «Нет, Маркелий, стоп! Ты здесь по делу! Сначала проблемы, потом удовольствие!» «Привет!» Я подошел к кассе и улыбнулся баристе. Бородатому парню в клетчатой рубашке с собранными в пучок волосами. «Весело тут у вас?» «Есть такое», — ответил. «Впервые здесь?» «Да, я Марк, кстати». «Олег». Он протянул руку, и я пожал ее, а затем виновато улыбнулся. «Свободных столов нет, сам видишь. Можешь посидеть за баром или арендовать бильярдный стол. Один пустует». Я покачал головой. «Останусь тут. Можно мне кофе? Какой-нибудь вкусный на твой выбор». «Без проблем. Холодный, горячий». «Давай холодный». Олег отошел к кофемашине, а я снова огляделся, выбирая цель. Расчет был прост. Молодые маги, еще не поступившие в высшие учебные заведения, не такие опытные, а значит шанс, что они заметят, или хотя бы определят, что кто-то тянет из них силу, не слишком велик. Осматривая зал, я тут же наметил потенциального донора. Им был юный маг воздуха в огромных очках, жонглирующий с помощью колдовства тремя стаканами, сидя в широкой нише подоконника. Почему именно он? Да потому что он был самым молодым среди присутствующих.